До двери юноша добрался с трудом, стараясь ничего ненароком не задеть и не повалить. Чара, позевывая, следовала за ним. В гостиной юноша обнаружил спящего на диване Эравейна. Из комнаты с противоположной стороны слышался громкий храп. Видимо, там отдыхал Форс. Расталкивать магов он не стал, понимая, что они, скорее всего, разговаривали всю ночь и легли спать совсем недавно. На улице Дэйн нашел туалет, простую деревянную кабинку с выгребной ямой и колонку, откуда текла ледяная, но чистая вода. К холодной воде оборотню было не привыкать, да он, честно говоря, давно уже забыл о том, каково это купаться в горячей. Поэтому он умылся и хорошенько напился. Есть не хотелось, все-таки поужинали они поздно и плотно. Приведя себя в относительный порядок, Дейнар выпрямился и огляделся. Теперь при дневном свете он смог нормально рассмотреть владение Форса. Деревянный дом был покрашен светло-бежевой краской, а вот крыша оказалась темно-зеленой. От дома к калитке в низком до колен заборе шла дорожка, выложенная причудливым узором из камней. В саду Форса, кроме неизвестных Дейну деревьев и кустов, росли еще цветы с ярко-оранжевыми лепестками и темной сердцевиной. Кажется, именно они настолько сладко пахли. Сейчас этот запах чувствовался еще сильнее, чем ночью. Дейнар так задумался, разглядывая оранжевые цветы, что не сразу услышал чей-то тихий кашель. Возле калитки стояла девочка лет 13-14. Девочка была самой обыкновенной. Темные прямые волосы до пояса, глаза светло-карие, ореховые и почти черное строгое платье с белым воротничком. Необыкновенным было другое. «Привет», — сказала она, дружелюбно улыбнувшись Дейну. «Меня зовут Френ. А ты кто? И где дядя Форс?» Несколько мгновений юноша смотрел на нее, ожидая подвоха. Вот сейчас, через секунду, ее губы искривит насмешливая улыбка, а потом она произнесет что-то типа «Ну и урод!». Время шло, но ничего не менялось. Девочка продолжала глядеть на Дейна с тем же вежливым дружелюбием. А потом он вспомнил, что больше не в Арантаре. «Хм! Он еще спит», — кашлянув ответил Дейнар. Френ удивленно подняла брови. «Дядя Форс? Спит? В такой час? Удивительно! Что-то случилось?» «Ничего особенного. Просто у него... гость!» Девочка вдруг радостно улыбнулась и даже хлопнула в ладоши. «Гость! Неужели дядя Вейн приехал? Как чудесно!» И она, толкнув рукой калитку, вошла в сад. Дейнар с растущим изумлением наблюдал, как Френ решительно шагает вперед прямиком к нему и протягивает для рукопожатия узкую ладошку. «Ты, наверное, приехал с дядей Вейном. Как тебя зовут?» Оборотень почувствовал, как в груди что-то завибрировало, словно потревоженная натянутая струна. Френ остановилась рядом, продолжая улыбаться, и она смотрела Дейнару в глаза. Не на горб. «Я Дейн?» Ладошка у девочки была теплой, сухой, немного шершавой, как у всех, кто много работает по дому. «Я действительно приехал с Эравейном вчера, поздно вечером. А он часто здесь появляется?» «Не очень. Последний раз был, если не ошибаюсь, 2 года назад». Неожиданно Френ вздрогнула, покосившись на что-то у Дейнара за спиной. «Ой!» Обернувшись, он обнаружил чару. Все это время Аксал, видимо, бродила где-то в саду, изучая незнакомую территорию, и вот теперь вернулась. Прижалась к ноге Дейна, выпрашивая завтрак. «Не бойся», — юноша улыбнулся. «Это чара, мой Аксал, она хорошая». Глаза Френ совсем округлились. «Твой Аксал? Но...» Девочка запнулась, наблюдая, как чара трется о ногу Дейнара, совсем как кошка. «Что?» — он улыбнулся, наклонился и почесал ее за ухом. Чара заурчала, завалилась на бок и подставила Дейнару пузо. Юноша засмеялся, но, услышав тихие слова Френ, изумленно застыл. «Аксалов невозможно приручить. Они дикие, а еще проклятые». Девочка опустилась на колени рядом с чарой и неуверенно дотронулась кончиками пальцев до ее живота. Аксал вновь заурчала и вытянулась сильнее, требуя продолжения ласки. «Насчет диких понятно. Но проклятые-то почему?» Френ пожала плечами. «И не знаю. Дядя Форс говорит, у всех зверей должен быть свой дом. У Аксалов нет такого дома. Их вроде как прогнали оттуда. Ну и прокляли. Встретившие этих зверей в пустыне выживают редко, и уж тем более я никогда не слышал о прирученных оксалах». «Наверное, дело в магии разума», — подумал Дейнар, нахмурившись. «Если бы не она...» «Нет, Дейн, на оксалов не действует магия разума». Оборотень и девочка вздрогнули и повернулись к говорившему. Равейн, ласково улыбаясь, стоял на пороге дома и выглядел так, словно давно уже проснулся. «Здравствуй, Френ. Ты выросла». «Дядя Вейн!» Девочка вскочила с колена, подбежав к магу, крепко обняла его. «Ты надолго к нам?» «Пока не знаю. Как твой отец?» «Хорошо. Но его опять укусил Шаукдаш. Я за мазью к дяде Форсу пришла. Он скоро проснется?» «Думаю, да», — кивнула Равейн. «Впрочем, ждать тебе не придется. Я брал мазь с собой в путешествие, могу поделиться запасами». Маг, расстегнув небольшой карман у себя на поясе, вынул оттуда маленькую склянку из темного стекла. Лицо Френ просияло. «Спасибо. Я тогда побегу, ладно? А то папа...» «Конечно, беги». Девочка улыбнулась и со всех ног помчалась к калитке, но почти добежав до нее, остановилась и, обернувшись, сказала: «Приходи к нам в гости, Дейн!» Горбун с удивлением заметил, что лицо Френ слегка порозовело, и задумчиво пригладил волосы на затылке, наблюдая, как тоненькая, немного угловатая фигурка девочки бежит вниз по улице. И только потом он осознал, что именно сказала Френ. Никто и никогда не приглашал Дейнара в гости. «Знаешь, Аравейн...» Он вновь опустился на колени и погладил чару по теплому боку, покрытому жесткой шерстью. «А ведь она ничего не сказала по поводу моего горба». Маг тихо засмеялся. «А почему она должна что-то говорить?» «Действительно, почему?» Первая неделя, проведенная в Нерейске, была самой беззаботной неделей в его жизни. Он слушал разговоры Аравейна и Форса, читал книгу за книгой из библиотеки наставника, гулял по городу с чарой и просто наслаждался жизнью. Никто не провожал его презрительным взглядом, не пытался убить, не говорил обидных слов. Окружающие относились к Дейнару так, словно его горб был чем-то обычным. И только спустя неделю юношу перестало это удивлять. Постепенно он узнавал все больше об истории организации и устройстве города, в котором поселился. Во главе Нерейска стоял человек, которого жители называли старостой. Каждые 5 лет горожане выбирали нового или того же самого старосту, помогали ему в нелегком деле управления городом 10 мастеров. Жители Нерейска объединялись в гильдии по роду службы, и каждая гильдия выбирала собственного мастера. Стражники, кузнецы, охотники, животноводы, ремесленники, земледельцы, учителя, обслуга, врачи и, конечно же, маги. Кроме перечисленных мастеров, в управлении городом старости помогали и 2 жрецов-богинь, Айли и Дариды. Дейнар ничуть не удивился, когда узнал, что именно Форс — мастер гильдии магов. Деньгами в Нерейске были блестящие рыбьи чешуйки. Менее всего ценились чешуйки серебряные, чуть дороже были золотые, а самыми дорогими считались чешуйки алые, как кровь. Впрочем, чаще всего жители предпочитали совершать натуральный обмен. Поскольку город ни с кем не торговал, в каждой семье, как правило, были и животноводы, и земледельцы, и ремесленники. Горбун быстро стал известной личностью. Во-первых, из-за того, что приехал с Аравейном, а здесь его, как оказалось, знали все без исключения. А во-вторых, из-за чары. «Неужели это Оксал? И он тебя слушается? А можно погладить?» Именно такие возгласы слышал Дейн первые несколько дней, пока жители города привыкали к присутствию чары рядом с ним. Сама Оксал поначалу дурела от количества внимания окружающих, но потом привыкла. Дейнар постепенно обживался в комнатке, выделенной ему Форсом, выгребал оттуда хлам, сортировал книги и убирал паутину из углов. И к концу первой недели он уже мог ходить по помещению, не рискуя переломать себе ноги. Спать на обычной кровати он тоже привык, и каждую ночь видел сны, в которых возвращался в Арантар. Чаще всего он летел вместе с ветром и, достигнув цели, пытался высушить слезы на щеках невообразимо печальной девушки. Только утром, просыпаясь с первым лучом солнца, он осознавал, кто именно снился ему этой ночью. И все последующие ночи тоже. Лирин. Первая седая прядь появилась в ее волосах через неделю после ухода Дейнара. Она бы и не заметила, если бы не родители. «Дочка, что с тобой?» — спросила мама на 7-й день за завтраком, указав на волосы. Посмотрев на свое отражение в зеркале напротив, Лирин молча пожала плечами. Родители тщетно пытались расшевелить ее, но она не хотела разговаривать. После завтрака Лирин, так и не сказав матери с отцом ни слова, поспешила прочь из дома. Если бы они знали, куда и зачем направляется дочь, наверняка бы заперли Лирин в ее комнате, но они не знали. День был прохладный, но девочка не чувствовала холода. Она просто шагала вперед к цели, не замечая ничего вокруг, в том числе и птиц, летевших за ней, будто шлейф. У нее болело сердце. Постоянно. Лирин знала, что так будет, но не ожидала, что это окажется настолько мучительно. Сердце в очередной раз кольнуло, как иголкой, и по щеке медленно сползла крошечная слезинка. Налетевший вдруг ветер прикоснулся к лицу Лирин невидимыми пальцами, словно пытался высушить слезы, но девушка не обратила на это внимания, потому что из-за поворота показалась усадьба Дардхари. Лирин глубоко вздохнула, вытерла глаза рукавом и зашагала вперед еще быстрее. «Добрый день, уважаемые Зоры!» — обратилась она к стражникам усадьбы. «Могу я видеть первого советника?» «Вам назначено?» — прищурился один из оборотней. Лирин покачала головой. «В таком случае назовите имя и цель визита, Зора, и я передам советнику Ренгару, что вы приходили». Она только открыла рот, чтобы начать уговаривать стражников пропустить ее в усадьбу, как вдруг с крыльца послышался спокойный голос советника. «Не нужно, Брент, я приму эту юную Зору». Несмотря на сильную боль в сердце, Лирин почувствовала облегчение, когда советник кивнул девушке и, отвернувшись, зашагал в усадьбу. Лирин много раз видела Ренгара, но никогда не говорила с ним лично. Черный волк, он был советником более 60 лет. Сначала вторым, а потом и первым. Ренгар был уже стар, лицо его покрывало сеть мелких морщинок, волосы давно поседели. Невысокий, но крепкий, он не был сильным оборотнем. Советник привел девушку в свой кабинет и, усадив на диван, приказал явившемуся слуге налить Лирин чаю. «О чем вы хотели побеседовать со мной?» Она на секунду замешкалась. «Я хочу стать советником». Чашка в руке Ренгара тихонько звякнула. Он поднял глаза и несколько секунд молча рассматривал Лирин. «Сколько вам лет?» 15. Он усмехнулся. «Знаете, сколько раз в жизни я слышал подобное? Я хочу стать советником. Вы представляете, что это значит?» «Представляю», — прошептала Лирин. Но старый оборотень не услышал ее, продолжая говорить. «Беспрекословное подчинение приказам Дардхари. Никакой личной жизни. Совсем никакой, понимаете? У вас просто не будет на нее времени. Клятва верности. Вы знаете, что это такое? Если Дардхари скажет «иди», вы пойдете. Если повелит умереть, вы умрете. И разорвать эту клятву очень сложно. Дардхари меняются, советники остаются. Вы понимаете?» «Понимаю», — ответила Лирин уже громче и тверже. И что-то в ее голосе и взгляде заставило Ренгара остановиться и посмотреть на девушку, слегка прищурившись. Она отличалась от всех, кто приходил к нему с той же фразой «Я хочу стать советником». Он не видел в ней жажды власти и тщеславия. «Как тебя зовут?» «Лирин». Несколько секунд Ренгар еще размышлял, а потом все-таки кивнул. «Хорошо. Приходи каждый день к 9 утра. Стражников я предупрежу. У тебя будет несколько лет, чтобы передумать». С губ девушки сорвался едва слышный вздох облегчения. «Чему ты радуешься?» — поднял брови Ренгар, вставая с дивана. «Советники не принадлежат сами себе». Лирин встала следом и, улыбнувшись впервые за эту неделю, тихо сказала. «Я и так не принадлежу сама себе, Зор Ренгар». И, коротко поклонившись, вышла из кабинета. «Завтра я уезжаю». Услышав это заявление из уст Равейна, на 8-й день его пребывания в доме Форса, Дейнар искренне опечалился. За прошедшее время юноше начало казаться, что такое беззаботное существование продлится вечно. «А когда ты вернешься?» «Пока не знаю». «Он кот, который гуляет сам по себе», — усмехнулся Форс, разливая по чашкам горячий, обжигающий губы чай. «Вернется, когда захочет. Или когда придет время». Дейн кивнул, взял в руки протянутую чашку и задумчиво посмотрел в темное небо. Был поздний вечер, и они втроем сидели в саду дома Форса, постелив на траву легкое покрывало. В вышине постепенно загорались маленькие, но яркие звездочки. «Смотри, как сегодня хорошо видна Арана!» Арвейн достал из кармана трубку, раскурил ее и выпустил в воздух колечки дыма. «Да...» — протянул Форс. «Интересно, это хорошо или плохо?» «Арана?» Дейнар глотнул чаю и запрокинул голову. «Это ведь звезда-покровительница Арантара. Я никогда не мог найти ее в небе. Где она?» «Понятно, что не мог», — произнес Аравейн. «Ты никогда не выезжал из земель оборотней, а увидеть Арану там нет никакой возможности. Вон она, самая яркая звезда сейчас». В тот миг, словно расслышав слова беловолосого мага, звезда замерцала, и Дейнар моментально заметил ее. Арана действительно была самой большой звездой на небе в эту ночь, и свет, шедший от нее, был мягким и ласковым. «Я всегда думал, что это просто сказка. Ну, про звезду. У оборотней много сказок и легенд. Я полагал, Арана — одна из них». Равейн, загадочно улыбаясь, выпускал в воздух колечки серебристого, пахнущего чем-то пряным и древесным дыма. «Арана намного больше, чем просто легенда, Дейн», — наконец сказал он тихо. «Намного больше. Ты ведь знаешь историю возникновения Арантара?» Юноша нахмурился. «Я точно читал об этом, но, честно говоря, помню плохо». Равейн, понимающе кивнул, словно и не сомневался в ответе Дейна, а потом повернулся к Форсу. «Расскажешь?» Несколько мгновений маг молчал, запустив большую руку в длинную спутанную бороду, и в его глазах отражались ночные звезды. «Мало тех, кто обращает внимание именно на эту историю», — заговорил, наконец, Форс негромко. «Кажется, что она ничем не отличается от прочих. Но на самом деле это не так. Я не знаю точно, сколько в ней правды, а сколько лжи, но, по крайней мере, то, что можно проверить, правдиво, Дейн. Это случилось очень давно, когда Арантар был просто спящим лесом. В нем никто не жил, кроме птиц и зверей, и в этом лесу никогда не ступала нога человека. Но однажды кое-что изменилось. В нескольких днях пути от Арантара была деревня, обычная человеческая деревня, и жили в ней девушка Арана и парень Тар. Они очень любили друг друга и мечтали со временем пожениться. Кем они были и как познакомились, почему любили друг друга столь крепко, об этом легенда умалчивает. Еще в деревне жила старая колдунья, и была у нее дочь. И дочь эта сильно влюбилась в Тара. Настолько сильно, что ни есть, ни спать не могла. Но парень ей взаимностью не отвечал, да и не замечал он дочери колдуньи. У него ведь была Арана. Разозлилась девушка на Тара, пошла к матери и попросила их обоих сосвету жить. «Пусть им никогда не будет счастья», — так она сказала. И колдунья выполнила просьбу дочери. Ночью, когда сгустился мрак, она произнесла древнее заклятие, превращающее человека в зверя. Проснувшись утром, Тар и Арана поняли, что стали волками. Никто не мог узнать их в новом обличии. Половина деревни взяла оружие, чтобы убить непрошенных гостей. Они бежали, спаслись с огромным трудом. Они хотели жить и быть вместе, и это желание гнало их вперед. Сутки они неслись, куда глаза глядят, и лишь к ночи, устав, остановились в первом попавшемся лесу. Только наутро Арана и Тара осознали весь ужас своего положения. Они стали волками, но продолжали мыслить как люди. Они хотели есть, но не умели охотиться. Они хотели поговорить, но могли лишь рычать. «Как думаешь, какая мысль спасла их, Дейн?» Когда Форс замолчал, юный оборотень не сразу понял, что он задал вопрос именно ему, а осознав это, задумался.